Глава 11. «Я к вам», — произнесла она нервно, переступая с ноги на ногу. Но взгляд ее выдавал всю решимость и злость, конечно. Кроткая овечка при Рамазане была совершенной своей противоположностью при мне. Мы зашли в дом, прошли в маленькую гостиную. Чай никто не предлагал, ни ей, ни мне. Слуг, на удивление, нигде не было рядом. А из нас обеих ни у кого не было статуса, чтобы взять на себя роль хозяйки даже для видимого кавказского политеса. Одна недожена, другая недолюбовница. «Я не займу много вашего времени, да и не хочу, чтобы Рома знал, что я приходила». Начала она с разбегу. «Вы же понимаете, Анна, что мне крайне неприятно ваше нахождение в моем будущем доме рядом с моим мужем». «Поверьте, это неприятно и мне, думаю, еще больше». Она снова кивнула мне, поджав челюсть и опять нервно дернувшись. «Я не дурочка и не слепая. Я понимаю, что дело там не только в ребенке. Рамазан не отпустил вас как женщину. Не думаю, что это любовь, конечно. После того, что вы сделали, едва ли можно говорить о любви. Он же не мазохист и не идиот». Но похоть пока давлеет над его сознанием. А может, попросту инстинкт собственника. Вы же понимаете, какие кавказцы мужчины, если хоть что-то уяснили из брака с ним. Что вы хотите? Мы сейчас не о нравах кавказских мужчин ведь будем говорить. Она посмотрела на меня остро. Вы правы. Скорее о нравах русских женщин. Я пришла сюда, Анна, не с войной, но и не с миром. Скорее, с ультиматумом, от которого будет зависеть ваше дальнейшее благополучие. Как там гласит ваша пословица? «Сучка не захочет, кобель не вскочит», так? Вот сделайте так, чтобы сучку не захотели. Нет, я понимаю, что он все равно не успокоится, пока не покувыркается с вами в постели. Но поверьте мне, чем меньше ему это понравится, тем больше у вас перспектив на успех. Успех в чем? Мне просто была интересна логика этой женщины. Она подошла ближе. Ее губа презрительно дернулась. «Он все равно рано или поздно наиграется и устанет. От вас устанет. А ребенок его. И он все равно его заберет. Так вот, чем больше вы приложите сейчас усилий к тому, чтобы побыстрее избавить нас с Рамазаном от себя, тем лучше, я обещаю, буду относиться к ребенку потом, когда вы уйдете, а я буду его воспитывать». У меня от ее слов внутри буквально все перевернулось. Не в страхе, нет. В ярости. Я даже усмехнулась. То есть я должна сделать все, чтобы Рамазан утратил интерес ко мне как к женщине. А за это вы обещаете относиться к наследнику этого дома получше, чем к дворовой собаке? «И к дворовой собаке может быть больше гуманизма, чем к тому, кто рожден от другой, попытавшейся украсть твое счастье», — шипит она, как змея. «Тебя все равно тут не станет. У него появится новая, такая же тонкая белая русская, которую он захочет чпокать, потому что с вами можно все, а с нами...» «А у вас что, дырка другая?» — усмехнулась я, уже потеряв все берега. «Зубы, что ли, между ног? Что с нами можно все, а с вами ничего? Секс на то и придуман природой, чтобы им заниматься. Может, ты сначала это уяснишь? И не придется так бояться того, что бывшая жена умыкнет твоего мужа». «Я не боюсь!» — взвизгнула она. «Потому что ты уже бывшая! Ты уже профукала свое счастье! Ты вообще знаешь, что пережил Рамазан? Да когда ты его бросила и убежала с другим, его врагом, ты вообще должна была умереть по нашим законам. Шлюха! И твой любовник еще и стрелял в Рому. Это я его спасла. Это я оказалась рядом, когда это произошло. Вызвала скорую, держала его за руку. Господи, да он мог у меня на глазах умереть, если бы пуля прошла на 5 сантиметров ближе к сердцу. И после этого ты тут стоишь? Королевой?» «Да кто вообще уверен, что твой щенок приблудный от него?» «Я настропалю Рамазана сделать ДНК. Такие шлюхи, как ты, все сделают, чтобы иметь доступ к деньгам. И теперь я понимаю, что бессмысленно с тобой говорить. Ты перед любым ноги раздвинешь, чтобы жить припеваючи». «Хадижа», — Раздался сбоку строгий голос Азбеки. «Ты что, приехала, а мне даже не позвонила, девочка? Так же не делается». Ее тон говорил о том, что она возмущена незваным появлением будущей невестки, хоть и облачила свою речь в слова вежливости. «Здравствуйте, тетя Азбека». Снова дернулась она нервно. «Какая все-таки нервная девица. Тут всем вместо кофе надо персен раздавать». «Простите, я приходила к Анне, уже ухожу. Не говорите, пожалуйста, Рамазану. По-женски прошу. Сами понимаете, что этот разговор был неизбежен». Снова повернулась на меня. «Я думаю, вы меня услышали». «О да, более чем», — сухо произнесла я. Азбека проводила будущую хозяйку этого дома к выходу. Я осталась ее дожидаться, потому что точно знала, что она придет. «Короче, война с первого дня, да?» — мрачно произнесла она. «Кто бы сомневался, юная благородная гадина пришла шантажировать меня сыном». Азбека выдохнула тяжело. «Вижу, как в тебе бушуют эмоции, девочка моя. Не натвори глупости. Нападает только та собака, что чует опасность. Рамазан слишком открыто демонстрирует свое отношение к тебе. Дело тут не в сыне, а в его чувствах». «Какие чувства? Он унижает меня и низвел до уровня пола. Назови мне хоть одно действие за то время, что ты под этой крышей, чтобы он реально тебя унизил. Слова мне не приводи. Жалить словами ты его научила. Мы все это знаем». «Ты всегда на его стороне, тетя Азбека». «Я всегда на стороне благоразумия и мудрости. И да, Рамазан — глава семейства. Я думаю о его благополучии. Но это значит брать в расчет и его эмоции. Ты сильно обидела его, Аня. Вы знаете, что у меня ничего не было с Александром. И он это знает». «Уверена?» — хитро посмотрела она на меня. «Он правда стрелял в Рамазана? Что такое рассказывала эта Хадижа?» «Поговори нормально с Рамазаном сама, Аня. Впервые в жизни нормально поговори. Ваша ошибка была в том, что вы только орали и совокуплялись, а никогда не разговаривали толком. И я не про обилие слов. Я про их правильную расстановку. Сегодня Рамазан будет дома. Вечером я хочу поиграться с Русланчиком часов с 7. Пойди сама к нему в кабинет и задай прямо все вопросы». Женщина развернулась на каблуках и пошла прочь. А я еще какое-то время постояла в состоянии прострации, а потом решительно двинулась к главному дому. Через 5 минут стояла у палисадника напротив окон кабинета Рамазана и делала фотопространство. Еще через 10 минут быстро наметала план-схему посадки. А потом составила список того, что мне нужно купить из саженцев и семян, и отдала одному из слуг.